Глава 15. На этот раз возможностей одного лишь сварливого доктора Стейнера оказалось недостаточно. Требовалась помощь больничного хирурга. Миранду погрузили на паром Дженни Б. По такому случаю был организован дополнительный экстренный рейс и в сопровождении Стейнера отправили в Бас-Харбор. В больницу позвонили заранее. Огнестрельное ранение в правое плечо. Пациент в сознании, кровяное давление стабильное, кровотечение под контролем. И там их уже ждали. Паром отошел от пристани с двумя пассажирами, тремя членами экипажа и трупом. Чейза на борту не было. В это самое время он сидел в кабинете Лорна Тибетса и пытался отвечать на бесчисленные вопросы. Отвертеться не удалось. Как-никак погибла женщина. Полиция уже начала расследование, и Чейзу пришлось выбирать, как выразился Лорн Тибетс, между допросом и камерой. Разговор затягивался еще и потому, что некоторые вопросы начальнику полиции приходилось повторять, поскольку свидетель, а Чейз пребывал пока в таком статусе, время от времени отвлекался. Пришел ли паром в Бас-Харбор? Не ухудшилось ли состояние Миранды? И когда у Лорна закончатся, наконец, эти дурацкие вопросы? Его отпустили в 2 часа ночи. Выйдя из полицейского участка, Чейз невольно поежился, хотя погода стояла вполне теплая, по крайней мере для Мэна. Согласно расписанию, следующий паром в Бас-Харбор должен был отправиться только утром. Успокаивало лишь то, что Миранда в безопасности. Он позвонил в больницу, его заверили, что пострадавшая отдыхает, и ее здоровью ничто не угрожает. Оставалось только решить, куда отправиться и где переночевать. Только не на Честнет-стрит. После всего случившегося, семья Деблт уже никогда не будет считать его своим, а он никогда не сможет находиться под одной крышей с Эвелиной. Теперь уже ничто не связывало его ни с Деблтами, ни с Тримейнами, ни с наследством богачей, ни с их прошлым. Он чувствовал себя так, словно заново родился, словно очистился от всей многолетней грязи. Постояв в нерешительности, Чейз сел в машину и поехал в Роуз-Хилл. Коттедж показался ему холодным и неприветливым, каким-то безжизненным, словно вся та радость, что когда-то наполняла его, испарилась давным-давно. Лишь спальня хранила немного тепла. Здесь они с Мирандой занимались любовью. И здесь еще хранилась память о той ночи. Чейз лег на кровать, закрыл глаза и попытался представить ее запах, нежность ее кожи. Но это было примерно то же самое, что и пытаться поймать в воде собственное отражение. Ты протягиваешь руку, пытаешься его схватить, а оно ускользает из-под пальцев. Вот так же ускользнула и Миранда. «Она не нашего поля ягода», — сказала однажды Эвелина. Чейз лежал и думал о Ноа, Ричарде, Эвелине, о своем отце. «Да, Эвелина права. Миранда не их поле ягода, она намного лучше». «Не всегда все хорошо кончается само по себе», — объявила мисс Сент-Джон. «Иногда для этого кому-то нужно потрудиться». Наставление, как и предложенную чашку кофе, Чейз принял молча. Опыт подсказывал, в реальной жизни счастливый конец случается куда реже, чем в сказке. Подтверждением тому служил хотя бы его собственный брак. «Но на этот раз все будет иначе. Я сделаю все по-другому. Знать бы только, что я ей нужен». Потягивая кофе, Чейз машинально почесывал устроившегося рядом Оззи. Спешить было некуда. Он вполне успевал на 12-часовой паром, который должен был доставить его в Бас-Харбор, к Миранде. Ночь прошла беспокойно. Ворочаясь сбоку на бок, он раздумывал о том, есть ли у них шансы на будущее. Призрак брата не давал забыть о себе, и отмахнуться от него было не так-то легко. Всего лишь несколько недель назад Миранда любила или думала, что любит его брата. Ричард принес ей немало горя. И вот теперь появлюсь я, еще один Тримейн, после всего, что сделал ей Ричард. Сможет ли она поверить в меня? Как много всего произошло за последние несколько дней. Ситуация менялась с калейдоскопической быстротой. Неделю назад он называл ее убийцей, а теперь безоговорочно верил в ее невиновность. Простит ли она те ужасные, жестокие слова, что были сказаны совсем недавно и еще свежи в памяти? Может ли любовь Настоящая любовь вырастет там, где пролито столько яда. Хотелось верить, что да, может. Но сомнения оставались, мучительные сомнения. Когда в 10 часов в дверь постучала мисс Сен-Джон с приглашением на утреннюю чашку кофе, Чейз откликнулся с радостью, хотя и подозревал, что предложение вызвано не только заботой о соседе. По городу уже расползлись слухи о ночном происшествии, и мисс Сен-Джон, всегда чутко настроенная на такого рода сигналы, несомненно, хотела бы удовлетворить понятное любопытство. И не только. Старушка на все имела свое мнение и, естественно, жаждала высказать его, независимо от желания самого Чейза. «Миранда чудесная женщина, милая, добрая». «Знаю», — ответил он. «Но у вас есть сомнения». Чейз тяжело вздохнул после всего случившегося. «Все совершают ошибки. Такова человеческая природа. Миранда ошиблась с вашим братом. Не самая ужасная ошибка. У нее не было дурных намерений. Любовь слепа. Да, она выбрала не того мужчину, но ее чувства были искренними». «Вы не понимаете», — Чейз посмотрел на старушку. «Мои сомнения связаны не с ней. Может ли она простить меня за то, что я Тримейн? В ее глазах я символ всего, что принесло ей боль и страдания. Думаю, это Миранда ищет прощения». Он удивленно вскинул брови. «Я должен простить ее? За что?» «Ответ, Чейз, ищите сами». Какое-то время он сидел молча, машинально поглаживая притихшего Оззи. «За что мне прощать ее? За то, что она показала истинное значение понятия невинность? За то, что убедила поставить под сомнение все то, во что меня заставили поверить, за то, что я понял, каким был идиотом, за то, что влюбился в нее». Он решительно отставил чашку и поднялся. «Мне пора. Надо успеть на паром». «А что потом?» — спросила мисс Сен-Джон, провожая его до машины. Он улыбнулся и взял ее за руку. «Мисс Сен-Джон, когда я определюсь, вы узнаете об этом первой». Она помахала ему вслед. «Я на вас рассчитываю». К пристани Чейз мчался, как сумасшедший. Но, прибыв за час до отправления, обнаружил длиннющую очередь из автомобилей. Не желая рисковать, он решил оставить машину и подняться на борт пешим пассажиром. Через 2 часа Чейз сошел с парома в порту Бас-Харбор. Свободных такси не нашлось, пришлось ловить попутку. В больницу он вошел, когда часы показывали 3:30, и сразу направился к справочной. «Миранда Вуд», — любезно сообщила девушка-волонтер, — «выписалась час назад». «Что?» — так сказала старшая сестра. «Пациентка ушла с доктором Стейнером». Чейз едва удержался, чтобы не стукнуть кулаком по столу. «И куда они направились?» — раздраженно буркнул он. «Не знаю, сэр. Можете спросить у дежурной по этажу». Чейз уже направился к лестнице, когда взгляд его упал на настенные часы. «Мисс, когда уходит ближайший паром на Шефферс-Айленд?» «По-моему, последний в 3 часа». Оставалось 20 минут. Чейз выбежал из больницы и огляделся. Ему нужно успеть. Успеть к парому. Они ведь там, должны быть там. Куда еще мог повезти ее доктор Стейнер? Ни такси, ни автобуса. Улица была пуста. Если он опоздает на последний рейс, то останется в Бас-Харбор до утра. Не всегда все хорошо кончается само по себе. Иногда для этого кому-то нужно потрудиться. Ладно, черт возьми, я готов попотеть. Я готов сделать все, что только потребуется. И он побежал. До причала было 2 мили. Чейз пробежал их полностью, до последнего фута. «Посадка окончена», — прокричал матрос, и двигатели Дженни Б. ожили, заурчали. Миранда стояла у поручня. Перед ней до самого горизонта раскинулся залив Пенобскот. Тут и там виднелись острова. Как их много! В мире вообще много мест, куда можно уехать, сбежать. Скоро и она покинет Шефферс-Айленд, оставив на нем прошлую жизнь со всеми воспоминаниями, хорошими и плохими. Осталось только подвести черту, завязать узелки. И уезжай навсегда. Она спланировала все еще несколько недель назад, до убийства Ричарда, до своего ареста. до всех последовавших затем ужасных событий, до Чейза. «Вынужден повторить, леди, мне это не нравится», — проворчал, вырастая у нее за спиной доктор Стейнер. «Вам нельзя было выписываться. А если снова откроется кровотечение, если начнется заражение, я не справлюсь с осложнениями. Говорю вам, я слишком стар для таких дел, слишком стар для этого бизнеса». «Все будет хорошо, доктор», — ответила Миранда, не оглядываясь. «Правда, вам не нужно беспокоиться». Вместо того, чтобы удалиться, доктор Стейнер разразился пространным монологом о том, как непослушны пациенты и как трудно быть врачом в наше время. Миранда не слушала. Голова была занята другим. Нет, лучше так. Выписаться потихоньку, не привлекая к себе внимания, побыть некоторое время одной. Избежать встречи с Чейзом. Ей нужно спокойно все обдумать, проанализировать чувства. Что это? Любовь? Она думала, что да. Нет, она была уверена. Но уверенность еще не гарантирует от ошибок. Одну ошибку она уже совершила. Ужасную, трагическую ошибку. Я не хочу повторять ее. Не хочу больше мучиться, страдать. И все же. Миранда скользнула взглядом по растянувшимся вдоль горизонта островам. Поднявшийся ветер уже гнал волны и бросал в лицо холодные соленые брызги. Я люблю его. Знаю, что люблю. Но вот только для будущего этого мало. Слишком многое стояло между ними. Призрак Ричарда, тень недоверия. И еще то, о чем она не могла забыть. Мы ни одного поля ягоды. Вроде бы мелочь, но как ни крути, она всего лишь Миранда Вуд. А для Тримейна это может означать очень многое. «Отдать, швартовы!» Моторы взревели. Паром медленно повернулся на правый борт. Носом в сторону далекого зеленого пятнышка, каким выглядел отсюда Шеффилд-Айленд. «Стойте!» — крикнул кто-то с берега. «Подождите!» «Мы уже отчаливаем», — отозвался матрос. «Поедете на следующем». «Я сказал, подождите». «Поздно». Палуба под ногами задрожала. Дженни Б. тронулась в путь. Крик и вырвавшееся за ним проклятие заставили Миранду обернуться. По причалу бежал человек. В тот миг, когда Миранда обернулась, он оттолкнулся, пролетел несколько ярдов над водой, уже отделивший посадочную площадку от парома, и приземлился на самый край палубы. «Вот же сорвиголова!» — восхищенно пробормотал матрос. «Эй, приятель, да ты что, рехнулся?» Чейз поднялся. «Я... надо поговорить кое с кем из пассажиров». «Поговорить? Ну, наверное, здорово приспичило». Чейз перевел дыхание, огляделся и, заметив Миранду, кивнул. «Да, приспичило». Вцепившись в поручень, Миранда с изумлением обнаружила, что человек, столь необычным образом прибывший на борт парома, направляется прямиком к ней, и что это Чейз. Остальные пассажиры наблюдали за происходящим с явным интересом. «Молодой человек», — рявкнул доктор Стейнер, — «если вы что-то повредили, на мою помощь не рассчитывайте. Вы оба изрядно мне надоели». «Со мной все в порядке», — заверил его Чейз, все это время не спускавший глаз с Миранды. «Я всего лишь хочу поговорить с вашей пациенткой, если она, конечно, не против». Миранда неуверенно рассмеялась. «После столь впечатляющего прыжка, как я могу вам отказать?» «Давайте пройдем на нос». Чейз протянул ей руку. «Мне свидетели ни к чему». Они прошли вперед и остановились у поручня. Ветер ощущался здесь сильнее, и брызги взлетали выше. Вверху над их головами с криками кружили чайки, верные попутчицы Дженни Б. «Мне сказали, что ты выписалась. Может быть, не стоило спешить?» Миранда опустила голову. Не хотела оставаться, не могла. Столько всего случилось. «Но теперь все позади». «Еще нет. Мне нужно дать показания в полиции, встретиться с адвокатом». «Это может подождать». «Я не могу ждать». Она подняла голову и повернулась лицом к ветру. «Хочу уехать отсюда как можно скорее, любым способом». «И куда собираешься?» «Пока не знаю. Куда-нибудь на запад. Джилл Викери ушла от своего прошлого. Может быть, и у меня получится». Некоторое время оба молчали. «Значит, на острове не останешься», — сказал наконец он. «Нет, мне здесь больше нечего делать. С Страховки за дом хватит, чтобы обосноваться на новом месте. Где-нибудь, где никто не знает. Ни обо мне, ни о Ричарде. Ни о том, что случилось. Джинни Б. зарылась носом в волны, и их обдало солеными брызгами. Жить в городе, где все на тебя смотрят, дело нелегкое. Я хорошо понимаю, почему Джилл уехала из Сан-Диего. Она хотела избавиться от чувства вины. Хотела начать заново. Этого и я хочу. Но ты ведь ни в чем не виновата. Виновата. Ты тоже считал меня виновной. И всегда будешь думать. Я больше так не думаю. Перебил ее Чейз. И у меня нет никаких вопросов. Никаких сомнений. Она упрямо покачала головой. Вздохнула печально и отвернулась. Все не так просто. Прошлое трудно похоронить. Ладно, пусть не просто. Чейз взял ее за плечи, повернул к себе, заглянул в глаза. Легко ничего не бывает. Любовь, жизнь. Знаешь, сегодня утром мисс Сент-Джон сказала одну очень мудрую вещь насчет того, что не всегда все хорошо кончается само по себе, что для этого нужно потрудиться. Он провел ладонью по ее мокрой от брызг щеке. Тебе не кажется, что в этой истории может быть счастливый конец, и что ради него стоит потрудиться? Я уже не знаю, верю ли в это, в хэппи-энд. Я тоже не верил, но теперь начинаю думать иначе. Ты всегда будешь сомневаться во мне, в глубине души. Всегда будешь спрашивать себя, верно ли ты поступил, можно ли мне доверять. Нет, этого не будет никогда. Он поцеловал ее. И в этом нежном, сладком соединении губ была не столько страсть, сколько обещание и надежда. И словно по волшебству, вся грязная пленка вины, сожалений и скорби, что покрывала ее душу, растворилась. Возрождение невинности. Он обещал ей это, и она нашла обещанное в его объятиях. А потом, казалось, в следующий миг над головами пассажиров закричали прожорливые чайки, возвещая о приближении земли. Пара на носу парома даже не пошевелилась. Они как будто замерли в объятии. И даже когда паромный гудок подал сигнал об окончании путешествия, и Джинни Б. мягко подошла к причалу, они не разъединили объятий, крепчайших уз, соединивших их навсегда. Конец книги. Читала Елена Чубарова.